Глава 16. «Как думаете, могла Елизавета Петровна мужа своего отравить?» Павла Игнатьевича Кирасиров знал давно и в ответе не сомневался. «Елизавета Петровна? Отравить?» Управляющий аж привстал. «Неудачно шутите, Повсекакий Повсекакиевич. Она даже холопов пороть не велит, а человека загубить и подавно не способна». «Не моя шутка. Доктор из столицы так считает». Кирасиров указал на тонера. Павел Игнатьевич успокоенно сел. «В столице нашу Елизавету Петровну пока не знают. Уникальная женщина. Сколько сил у нее и идей. Захудалое поместье всего за 2 года подняла. Чуть свет на ногах, а ложится за полночь. Винокурню отгрохала. Сейчас мельницу достраиваем. Думает про маслобойню и сыроварню. И сделает». «А почему за Северского замуж вышла?» — спросил Терлецкий. «Встретились, полюбились. Опять же, поместье у него большое, крепкое. Анна Михайловна людей в узде держала, за всем следила. Распустились тут немного при Петушкове, да ничего, поправим. Лично мне Северский, царство ему небесное, никогда не нравился. Пустой человек, кроме как стрелять и в карты проигрывать, ничего не умел. Но я свое мнение при себе держал. Как обручились они, расстроился. А потом мысль пришла, Елизавете Петровне сильный-то мужчина, и ни к чему. С сильным не уживутся. Когда 2 характера в доме, один уступить должен. А Елизавета Петровна, хоть на вид ласково, железная внутри. Опять же, 3-й раз замуж вышла, опыт имеет. Знает, чего хочет». «А предыдущие мужья своей смертью умерли?» Федор Максимович ходил по столовой кругами. «Знаком не был?» «Своей!» — подал голос Пантелей. «Господин Кабреме раком страдал. Умирал тяжело. Долго. Елизавета за то время все дела торговые переняла и за ним самоотверженно ходила». «Давно ее знаете?» — спросил Терлецкий. 15-й год. Камбреме — поставщик мой, один из первых». «Камбреме?» — переспросил тоннер. «Знаю такое шато. Хорошее, не из дешевых». Угаров, переводивший Росу, запнулся и вопросительно взглянул на тоннера. «Шато» — по-французски «замок». Тоннер пояснил. «Слово «шато» в названии вина означает виноградник, принадлежащий конкретному владельцу». «Шато — это полдела», — продолжал Пантелей. «У Камбреме и испанские вина можно было купить, и португальские, и итальянские. И товар всегда лучшего качества. Ему выгодно, и мне хорошо. Лавочники любят, когда у купца выбор большой». «После смерти Камбреме шато к Елизавете перешло», — уточнил Федор Максимович. «Ей и сынишки». «Дети имеются», — удивился Терлецкий. «Была еще девочка, но в младенчестве померла. А Шарль Большой, моему Архип 14, стало быть, ему 13. «А где сейчас мальчишка?» «В Англии», — начал рассказывать Пантелей. «Как 7 годков исполнилось, так и отправила». «Зачем?» — спросил тоннер. «Сказала, обучение там самое хорошее, и манеры прививают. Меня подбивало туда Архипку отдать. Да жена покойница как раскричится, не отпущу от себя. Какой-то колледж дорогой, позабыл, как называется». «Итон?» — предположил тоннер. «Он самый», — обрадовался Пантелей. «Французского мальчика английскому языку обучали?» Тоннер, зная нелюбовь галлов к британцам, удивился. «С детства Элизабет и сама английским владеет». «Точно», — хлопнул себя по коленке тоннер. «Английский у нее акцент. И по-русски, и по-французски с ним говорит. И имя Элизабет не французское». «Она англичанка?» — спросил тоннер. «Нет, вроде француженка», — сказал Пантелей. «Хотя, не знаю, родителей не видел». «А вы, Павел Игнатьевич, не знаете?» «Елизавета Петровна никогда о себе не рассказывала», — ответил управляющий. «А со вторым ее мужем, Пантелей Акимович, были знакомы?» — вернулся к допросу купца Терлецкий. «С Бергом? Да, хороший был мужчина. Весельчак, балагур. Неужели тоже вином торговал?» Генерал напрягся. «Куда катимся? Вся страна торгует. И князья, и сенаторы. Вот и военные подтянулись». «Нет, Берг в дела не лез. Цветы в саду выращивал, да с пасынком возился. Павел Игнатьевич прав. Лизе мужья диктаторы ни к чему. Она женщина серьезная, деловая. А полковник красавицу нашу любил. И взаимно. Такое горе было, когда умер 2 года назад. Язва открылась». «А Камбриме тоже тюфяком был?» — спросил Терлецкий. «Нет. Лиза девчонка из-за него вышла. И уважала сильно. А то не знаю, как бы ужились. Хваток был, решителен, в делах дока. Миллионщиком помер, а начинал почти с нуля, прям как я». «Кстати, а где вы денег на собственное дело нашли?» — заинтересовался Терлецкий. «Говорят, в молодости здесь камердинером служили». «Да, у Александра Васильевича Северского. Золотой был человек, не чета брату. Я с малолетства ему прислуживал, а он мне вольную дал. Жаль, супружнице моей покойной бумаги выправить не успел. Выкупать пришлось у Анны Михайловны». «И все-таки откуда капиталец?» — повторил вопрос Федор Максимович. «Я, господин хороший, в 12-м году в ополчение пошел. Потом меня в регулярную армию взяли. Дрался, не щадя живота. В 13-м произведен был за храбрость в офицеры и пожалован личным дворянством». «Это, брат, серьезно. Такое лишь за подвиги давали», — восхитился генерал. «После ранения по интендантской части служил». «Понятно, откуда деньги». Еще секунду назад симпатичный Пантелей стал генералу неприятен. «В Париже закупками занимался, со всеми поставщиками познакомился, вкусы господ узнал, какое вино нравится, а какое нет, какое слишком дорогое, а какое не хранится совсем». «Поставщики по-русски понимали?» — спросил Терлецкий. «А я французский знаю. Когда покойного барина учили, я со слуха овладел. Потом Александр Васильевич с грамотой помог». «А ну, скажи что-нибудь», — попросил Федор Максимович. «Что сказать?» «Большой оборот имеешь?» — спросил Терлецкий. «Большой. Кораблями вожу. Поначалу тяжело было. Получить откуп на ввоз вин желающих было очень много. Но боевые товарищи мне подсобили. Вина лишь качественные поставляю. С местными не бодяжу и хранить умею. А то наука сложная. А если, не дай бог, что-то испортилось, в продажу никогда не пущу. Лучше в спирт перегоню. Качеством авторитет и завоевал». Пантелей по-французски говорил с чудовищным акцентом, но понять его было можно. Угаров перестал переводить. «Павел Игнатьевич, вы, считай, последним, не считая Северского, княгиню видели. Расскажите, о чем разговор шел». Терлецкий вернулся к расспросу управляющего. «Мы всегда перед сном с ней беседуем. Утром время терять нельзя. Она в одну сторону, я в другую. И в день свадьбы привычки не изменили, хоть князь и недоволен остался. Первым делом давно задуманное совершила. Петушкова в отставку». «А почему?» — спросил генерал. «Милый человек». «Вор и дурак. С делом сельским не знаком. Всю жизнь бумажки в канцелярии перекладывал». «Зачем же князь его на службу взял?» — удивился генерал. «Настя настояла. Дядя он ей. Вторым делом Елизавета Петровна саму Настю велела выгнать. Про роман ее с князем Елизавета Петровна знала. В глуши такое не скроешь. Но Василий Васильевич уверял, что все в прошлом. Любви нет, а удалить не может, потому что матушка привязана. Однако вчерашнее поведение девицы Елизавету Петровну разозлило. Помните, что вытворяла? Стрельба по яблочкам, книгсон. От греха подальше хозяйка решила и ее прогнать. Свекровь-то не в себе, зачем ей компаньонка? Сказала: «Завтра князя увезу, пока месяц нас не будет, дай Насте приданого 1005 и пусть проваливает». «Стойте! Но князь нам перед сном сказал, что в Петербург не поедет», — удивился генерал. «Да, сопротивлялся, не хотел. Даже дверью хлопнул, когда к матушке пошел. А мне Елизавета Петровна сказала так. «Утро вечера мудренее. Нет такого мужчины, чтоб ночью мне в просьбе отказал. Никуда не денется». «Серьезная женщина!» — восхитился Веригин. Павел Игнатьевич продолжал. «Приказала на утро карету в Петербург готовить, вещи собрать. Вызов нотариуса отменила». «Зачем звала?» — спросил Терлецкий. «Закладную на имение выкупить». «Какое? У кого?» — удивился Федор Максимович. «Имение Северских заложено. Разве не знали? И очень погано. Князю Юсуфову, их дальнему родственнику. Слава за ним тянется преотвратная. Коли долг вовремя не вернешь, все имущество через суды отнимет. Связи у него прорва. Потому и богат, как не знаю кто. Это вам не государственный банк. В тех заклады веками не отдают. С Юсуфовым шутки плохи. Разденет до нитки. А срок оплаты истекает». «А где Юсуфов?» Терлецкий осмотрел собравшихся. «Раз нотариуса вызвали, и заимодавец должен был прибыть». «Я за него», — неожиданно откликнулся Рухнов. «Секретарь его сиятельства. Доверенность на сделку имею, и закладная при мне». Михаил Ильич достал из кармана кучу документов. «Ого! 500 тысяч! Велик заклад!» Быстро просмотрев бумаги, Терлецкий присвистнул. «Откуда долг такой?» «Андрей Борисович с год назад Северского на свадьбу дочери пригласил», — стал вспоминать Михаил Ильич. «Что Василий Васильевич игрок, Юсуфов знал. Старался из дворца не выпускать. Но, сами понимаете, свадьба. Однажды Северский сбежал и вернулся через сутки. Проиграл все-все. Плакал. Мол, мать жалко, кузена жалко. Все по миру пойдут». Юсуфов сжалился, у Шулера долг выкупил. Но срока дал год, не более. «И где Северский деньги нашел?» — спросил Тоннер. «Сумма-то не маленькая». «Елизавета Петровна согласилась помочь», — пояснил Павел Игнатьевич. «Вот Северский и послал Юсуфову приглашение на свадьбу, мол, приезжайте на торжество, заодно и рассчитаемся. Но тот отписался: сам не могу, болею, приедет доверенное лицо». «Я и приехал», — встрял Рухнов. «Не боитесь такие деньжищи в Петербург везти?» — удивился Кирасиров. «Я-то разбойников переловил, а вот на Псковщине...» «Боюсь, не то слово. Умолял не посылать. Куда там? С Юсуфовым разве поспоришь? Пришлось ехать, но Василия Васильевича нарочно попросил, чтобы мою миссию в тайне держал. Узнает кто, каюк мне. А вчера вечером княгиня вызвала. Обрадовала. Еду, говорит, в Петербург. Сама и рассчитаюсь. Мне сказала, деньги везти не страшно. Муж отправится со мной. Еще Шулявский. Да и вы присоединяйтесь. Я от радости и напился». «Деньгами хотел рассчитаться или векселем?» — спросил Тоннер. «Не знаю», — пожал плечами Рухнов. «Векселем. Я его вчера привез», — сообщил Пантелей. «Потому и торопился. Лиза обязательно к свадьбе просил привезти. Вексель первостатейный, от петербургского купца первой гильдии Скачкова». «В счеты расчетов за поставленный товар?» — спросил Терлецкий. Он притомился кругами ходить и, наконец, сел за стол. «Нет, первый раз в жизни попросила заплатить авансом. Говорит, денег свободных нет, выручай, Пантелей». «Вы про вексель знали?» — спросил Петра Игнатьевича Терлецкий. — Знал, конечно. Вчера и воочию видел. — Вексель у Елизаветы Петровны был? — Да, на ночь в бюро заперла. — Которая в кабинете князя? — Оно самое. — Всем оставаться на местах! Терлецкий вновь вскочил. — Исправник, пойдемте посмотрим. До бумаг в кабинете мы так и не добрались. Павел Игнатьевич, давайте-ка с нами. Когда следователи вышли, Денис спросил у купца Пантелея. «А что с Катей Северской произошло?» «С Катей?» — удивился Пантелей. «Дочкой Александра Васильевича?» «Да», — кивнул Денис. «Говорят, с колокольни кинулась. Ее в монастырь на лечение отправили, а она...» «А чем болела?» Узнав о гибели отца, у нее помутилось сознание. «Когда девочки созревают, подобное случается», — встрял долго молчавший Рос. «Жанна Д'Арк в этом возрасте голоса слышала». «А Катя походила на мать?» — задал новый вопрос Угаров. «Внешностью». «Как любая дочь. Не две капли воды, но что-то общее было». Тоннер удивленно посмотрел на Дениса. «К чему гнет?» «А куда делись семейные драгоценности вашего бывшего господина?» — спросил Пантелей Роос. «Князь Александр Васильевич спрятал их от французов. А куда только Катя и сказал. И оба погибли. Василий Васильевич этот клад долго искал». «Но нашел кто-то другой», — сказал Роос. «Клад нашли?» — удивился Пантелей. «Недавно в Париже я видел сережки, что изображены на портрете», — начал было Роос. «Княгиня Ольга их очень любила», — перебил его Пантелей. «Как же, подарок императрицы. Всегда надевала. Но раз их в Париже видели, значит, клад нашли французы, которые в имении квартировали». В столовую вернулись следователи и Павел Игнатьевич. «В бюро векселя нет», — сообщил Терлецкий. «Пропал!» — ужаснулся Пантелей. «Надо бы на купцу Скачкову отписать, чтоб денег не выдавал. Такая сумма!» — Не торопись, Акимыч. Уверен, он у Елизаветы Петровны, — успокоил купца Павел Игнатьевич. — Господин управляющий, ответьте, как на духу. Так ли хороши дела у вашей барыни? Может, разорена, не сбежала, прихватив вексель? — глядя испытующе в глаза Павлу Игнатьевичу, спросил Терлецкий. — Чушь собачья. Елизавета Петровна вином по всему миру торгует. Виноградник во Франции... «Дом в Марселе, дом в Париже. Что ей 500 тысяч? Да вы на ожерелье взгляните, никак не меньше стоит». «Что за ожерелье?» — насторожился Терлецкий. «Мари, открой шкатулку, господа ожерелье посмотреть хотят», — велел управляющий. Мария открыла шкатулку ключом, что висел у нее на шейной цепочке. Терлецкий достал ожерелье. «Вот те раз!» — присвистнул Рухнов. Блеск императорских бриллиантов был великолепен. Да и камни, как на подбор, крупные, прозрачные, как хрусталь. Даже Боровиковский не сумел в полной мере отразить их красоту. «Это княгини Ольги Борисовны ожерелье!» — первым пришел в себя Пантелей. «Моей хозяйки бывшей! Откуда оно у Лизы?» — Павел Игнатьевич, откуда у Северской ожерелье? — Федор Максимович почесал залысину. — Не знаю, — поспешил ответить управляющий. — Сегодня впервые его увидел. Вчера вечером хозяйка поведала, что в ее спальне есть тайник. Велела достать из него ожерелье к отъезду в Петербург. — Интересно. — Ожерелье у мадам давно, — вдруг сказала Мари. — Не здесь его купила. Из Франции привезла. Побоялась там оставлять. — Мари, сколько тебе лет? — спросил Терлецкий. — 18. — А говоришь, ожерелье у Северской давно. Барыне, небось, всего пару лет служишь? — 10 я стала сиротой. Тогда мадам и взяла меня. Еще мсье Камбриме был жив. — Действительно давно. Мадам любит драгоценности? — Что вы, терпеть не может. Говорит, только вороны блестящие любят. Лишь для иноземных купцов надевала, богатством поразить. — Мари, — вступил в расспросы Тоннер, — вы знали пана Шулявского? — Да, пан Анджей появился у нас в доме после смерти месье Камбреме. Они с мадам были друзьями. — Любовниками? — не обинуясь, уточнил Кирасиров. Девушка, несмотря на смуглую кожу, зарделась. — Да, — смущенно произнесла она. — Дело шло к свадьбе. Но потом они поссорились, и Шулявский пропал. А 2 месяца назад приехал сюда, в имение. Мадам его не приняла, угрожала даже собак спустить. Я очень удивилась, увидев его на свадьбе. Как он сюда попал? — Мост поджег, чтобы попросить у князя приют, — пояснил Терлецкий. — Поляк мне сразу не понравился, — признался Павел Игнатьевич. — Кстати, где он? Уехал? — В Леднике. Его застрелили. «Какой ужас!» — воскликнула Мари. «Мы подозреваем, что недавно в Париже Он украл сережки, которые с этим ожерельем составляют комплект, — сообщил Терлецкий. В столовую ворвался Митя. — Анне Михайловне хуже! Скорее! Тоннер вскочил с места. В коридоре едва не столкнулся с Николаем, тащившим упиравшегося мужика в тулупе. Следом за ними шел смотритель Сочин. У Анны Михайловны начинался второй приступ. Размахивая правой рукой, она громко кричала. — Катя! Катя! Не убивай Васеньку! Катя! Катя! Я знаю, это ты! Пожалей! Глазьев уже делал кровопускание. — Четвертый покойник будет на моей совести, — попенял себе Тоннер. — Вот скажите, Павел Игнатьевич, князь умер, а кто его наследник? Появление Мити натолкнуло Терлецкого на интересную мысль. — Жена, — не задумываясь, ответил управляющий. — А если та сбежала или пропала? — Тогда мать. — Она при смерти. — Точно не знаю, — сказал Павел Игнатьевич доверительно, но краем уха слышал, что завещание князя составлено в пользу господина Карева. — Это еще кто? — В пользу Мити, кузена. — пояснил Павел Игнатьевич. — У того и свое имущество имеется, наследство от матери. Деревенька, в 50 душ, где-то в Нижегородской губернии. Николай втащил ямщика в столовую. — Лиходей доставлен! Кирасиров подскочил к ямщику. — Ты сжег мост! Ямщик молчал. — Отвечать, когда спрашиваю! Кирасиров ударил несчастного в живот. Ямщик согнулся. Терлецкого страшно раздражала толпа людей в столовой. Прямо театр, а не следствие. «Господа!» — Терлецкий встал и громовым голосом обратился к собравшимся. «С этого момента участие посторонних лиц в следствии прекращается. Покидать имение без моего разрешения нельзя. Прошу всех удалиться». «А ожерелье?» — спросил Павел Игнатьевич. «У меня побудет». Управляющий дернул за рукав Кирасирова. Федора Максимовича знать не знала, а тут такая ценность. Исправник успокоил. — Ручаюсь, никуда не денется. — Может, лучше генералу доверить? — предложил Павел Игнатьевич. — Пусть побудет у генерала, раз вам так спокойнее, — согласился Федор Максимович. Веригин повертел ожерелье в руках, размышляя, куда бы спрятать. — Носите на шее, как мой тесть из племени Мунси, — предложил ему Роос. — В генеральских мундирах, — наставительно ответил ему генерал, — потайные карманы предусмотрены, а шею я для Андрея Первозванного берегу. Веригин расстегнул пару пуговиц и спрятал сверкающие камушки куда-то вглубь мундира. — Когда Елизавета Петровна вернется, вы позволите ей уехать в Петербург? — неожиданно спросил Павел Игнатьевич. Свою хозяйку он знал хорошо. Если что, задумал и сделает непременно. — Сперва мужа обязана похоронить, если, конечно, не сама его убила, — строго ответил генерал. Павел Игнатьевич решительно помотал головой и задал другой вопрос. — Но я-то могу уехать обратно. Дела знаете ли. Если понадоблюсь, только свистните. Тут рядом, вмиг прикачу. — Вам, служанке Мари и Пантелею Акимовичу, можно вернуться в имение, — разрешил Терлецкий и повернулся к денщику генерала Петрухи. — Уведешь ты арестованного, наконец? — За что меня арестовали? — возмутился Тучин. — Я дал исчерпывающие показания. Все утро был у пруда. Если не верите слову дворянина, извольте съездить и спросить у Маши, назначала ли мне свидание. Молодой человек сжал кулаки и не двигался с места, сколько ни тыкал несчастный денщик его штыком. «Некогда, да и незачем», — ответил Тучину Федор Максимович. «Убийство Шулявского раскрыто, а вот остальные пока что нет». «А если я к Ростоцким поеду и спрошу?» — вызвался Денис. «Нет уж, вдруг вы сообщники?» — Кирасиров указал рукой на Тучина. «Давайте с кем-нибудь, коль не верите мне». — Можно я? — спросил Роос. — Хочу прогуляться. — Валяйте, — обрадовался Терлецкий. — Хоть пару часов без американца. Павел Игнатьевич тут же предложил. — Я вас подвезу. Заедем сперва к Ростоцким, поговорим, потом завезете меня и Мари. После сюда вернетесь. Карета у Елизаветы Петровны хорошая, аглицкая». «Решено», — обрадовался Денис. Они дружно направились к выходу. Удовлетворенный Тучин тоже сдвинулся с места. За ним пошел денщик. «Ваше превосходительство», — остановил Веригина Терлецкий. «Арестованных теперь двое, Тучин и ямщик-поджигатель. Справится ли ваш денщик?» «Я дворянин», — Тучин замер на полдороги. «Вместе с холопом сидеть не буду». «Николай, ты Тучина охраняй, а ты, Петька», — обратился генерал к денщику. «Ямщика, если жив останется». Сомнения Веригина имели основание. Ямщик после удара в живот дышал с трудом. «Будешь говорить?» — спросил у того Кирасиров. «Господа, все свободны», — повторил Терлецкий. Пришлось всем разойтись. Адъютант Николай ушел вместе с Тучиным, генерал отправился на крыльцо курить. Слуги вспомнили про свои обязанности. Остальные разошлись по комнатам. «Будешь говорить?» — повторил вопрос ямщику Кирасиров и въехал кулаком в глаз. «Угомонитесь, исправник!» — прервал экзекуцию Терлецкий и сам обратился к ямщику. «Вот что, любезный, поляк сознался, что подговорил тебя сжечь мост. Его слуга признание подтвердил. Будешь запираться, до конца жизни с каторги не выберешься. Сознаешься, всего 5 лет просидишь. Выбирай». «На всю жизнь из-за моста?» — не поверил ямщик. «А ты как хотел. Мост казенный, преступление государственное». «Сознаюсь!» — ямщик плюхнулся на колени. «Я поджег, барин, бес попутал». «Подробнее». «Поляк месяц назад возил. Он с госпожой Берг хотел повидаться, но она отворот-поворот ему дала. Расстроился поляк, а я объяснил. Барыня замуж выходит, честь бережет, с чужим мужчиной встречаться не должна. Лях спросил, за кого замуж? За князя Северского. Призадумался, а потом говорит, попасть мне на ту свадьбу надо. Я идею и подал. Подожгу мост, а вы, мол, под видом путника и нагрянете. Бес меня попутал». «В церковь почаще ходи», — посоветовал Терлецкий. «Уводи, все ясно», — приказал исправник денщику. «Запри в подвале». «Учитесь, Кирасиров», — наставительно произнес Федор Максимович. 2 минуты, и никакого мордобоя». Исправник на слова Терлецкого обиделся и сорвал злость на станционном смотрителе Сочине. «Это ты, каналья, виноват! Приглядывать за ямщиками надо!» Кирасиров замахнулся, но опытный Сочин неожиданно бухнулся на колени. Рука исправника просвистела в воздухе, он потерял равновесие и чуть сам не упал. «Кирасиров, успокойтесь!» — рявкнул Терлецкий. «Сочин свободен». «Спасибо, батюшка». Старый солдат поспешил ретироваться. Федор Максимович остался один на один с исправником. «Попали мы, как кур во щип», — сказал Терлецкий задушевно. «Думаю, надо обер-полицмейстера из Смоленска вызывать». «Зачем?» — удивился Кирасиров. «2 преступления раскрыты. Поджог моста и убийство поляка. Виновные пойманы. Земские заседатели приедут, в тюрьму их отвезут. А насчет князя и Насти не беспокойтесь. Я протокол вскрытия порву и выброшу. Кто такой Тоннер? Может, в Петербурге он шишка, а у нас кочерышка. Угорели и точка». «А княгиня Северская где?» «Да хоть где! Если сбежала с катертью дорога, прибежит, допросим». Терлецкий снова почесал залысину. «Надо посоветоваться с Тоннером. Бриллианты, вексель, цианистый калий. Голова идет кругом».